Архив располагался в старом здании почты. Новое было построено года 4 назад на деньги купца Евдокимова. Отличалось немалым уродством, но, по словам самих почтовых работников, было весьма удобно. Старое же, тесное, с низкими потолками, узкими коридорами и комнатками-клетушками, где не помещались ни люди, ни письма, ни тем более посылки, отдали под городские архивы. Они также помещались тут с трудом, и работать приходилось в крошечной конторке за узким ломберным столом, хранящим еще следы какой-то давно завершившейся игры. Сукно засалилось, вытерлось и пахло от него вином, табаком и копченостями. Прежде Олимпиады в архиве бывало должно быть всего единожды, когда сопровождала Штерна. От того визита у нее в памяти мало что осталось. Да и вообще, пытаясь восстановить хоть что-то из своего прошлого, она всякий раз обнаруживала, что вспоминать совершенно нечего. Не заслуживал Штерн памяти, как и прежняя ее жизнь. То ли дело сейчас. Сейчас Олимпиада ясно видела, что есть применение ее талантам. Да и таланты имеются. Пусть больше ей недоступна магия, но голова-то на плечах осталась. Впрочем, перед людьми важными... А заведующий архивом, может, и не был таким, но умел казаться. Она все еще робела. Она назвала цель своего визита, сослалась на лихо и села на предложенный стул. Заведующий вернулся минут через 5, передал ей ключи и весьма нелюбезно махнул в конец коридора. О состоянии полицейского архива лично Штерн не заботился. Лихо было не до того. Да и Мишка тут побывал накануне. Если и стояли прежде папки в соответствии с какой-то системой, то сейчас она уже едва ли просматривалась. Вроде бы по году все расставлено. Или сначала по типу преступления, или... Олимпиада рукой по папкам провела, и в воздух взметнулась сухая пыль, заставив ее расчихаться. И глаза заслезились. Пришлось протирать их платком, а потом еще стул подвигать, взбираться на него и открывать маленькое окошко, чтобы в комнату проникло хотя бы немного свежего воздуха. Затем Олимпиада села к тому самому ломберному столику и оглядела комнату. Кажется, лихо решил от нее избавиться. Комната была длинной, узкой, очень тесной изначально, а шкафы сделали ее и вовсе похожей на гроб. Чтобы добраться до самой дальней части, надо было протискиваться между полками пыльными, на которых стояли, опасно кренясь, объемистые папки. Олимпиада постучала ногтями по краешку стола, раздумывая, с чего же начать. Нераскрытые убийства. Все верно. У Олимпиады ушло не меньше 2 часов на то, чтобы разобраться в путанной системе, и еще полчаса, чтобы пыль протереть. Для этого пришлось платок достать и за водой сходить к умывальнику. Наконец она смогла сесть к столу и приступить к просматриванию документов. Убийства были в Загорске делом достаточно привычным, как и везде. Это только столичные романтики считают, что в провинции все тихо да гладко. Случались поножовщины, семейные драмы, скандалы, дуэли. В основном все эти убийства были раскрыты, а преступники отправлены на каторгу. Но встречались и загадочные истории. К примеру, в Пригорском овраге, это на противоположном берегу Ламы реки, бесследно исчезло несколько человек. А из самой реки, совсем рядом с Затоной, выловили 3 года назад обнаженное тело женщины лет 40, опознать которую не удалось. Ее похоронили под именем Марии Ивановой, потому что ничего лучше не придумали. И все. Больше ни одного подозрительного тела, ни одного заявления о пропавших. Взяв единственную папку с делом неопознанной женщины, Олимпиада отправилась назад в управление. Лихо она застала в виде самом неблагопристойном. Развязав галстук, он накручивал один его конец на руку, а вторым помахивал перед лицом, точно надеясь в сверкании зеленоватого шелка углядеть что-то полезное. Олимпиада постучала. «Нестор Нимыч, я вернулась». Лихо поспешно привел одежду в порядок и указал Олимпиаде на кресло возле чайного столика. Пирожки там высились горкой, а рядом бутылка кваса с изюмом. «Нашли что-нибудь?» «Только это». Олимпиада протянула папку. «Больше ничего. Никаких сообщений о пропавших. В Пригорском овраге несколько человек пропало, но все местные крестьяне. Скорее всего, по пьяни в овраге ноги переломали. «И много человек?» — поинтересовался лихо. «Человек 6». «В овраге ноги переломали и сгинули?» Олимпиада кивнула медленно. «Это действительно странно. Что за Пригорский овраг?» Лихо достал карту и развернул ее на свободном столе. «Покажите». Олимпиада подошла. От Лиха пахло лесом, смолой, грибами, хотя для них рано еще. И стружкой. А еще мертвечиной. От запаха этого странного, жуткого голова закружилась и в глазах потемнело. Олимпиада оступилась и лихо подхватил ее, плечи сжал, не давая упасть. «Олимпиада Потапна! Олимпиада Потапна! Сядьте! Дежурной воды!» Лишь на третьем глотке Олимпиада в себя пришла и смогла поднять, наконец, взгляд. Лихо опустившись на одно колено возле нее, глядел с тревогой. «Как вы?» «Я...» Ей вдруг в голову пришло, и она спросила и сама не знала, почему. «Вы сейчас с мертвецами были?» «Да, на краю заповедного леса нашли еще скелеты. С ними Егор Егорыч разбирается». Олимпиада стакан отдала. «Простите, мне просто дурно стало. В архиве, должно быть, слишком душно было. Пригорский овраг, верно?» Она поднялась, опираясь на предложенную руку и стараясь больше не дышать густым лесным запахом, и к столу подошла. «Вот он, на том берегу реки». «А горы при чем?» — поинтересовался лихо, изучая карту, прищурившись. «Ни при чем, Нестор Нимыч. Там раньше усадьба была боярина Пригорского. Сам боярин лет 40 тому назад скончался при каких-то странных обстоятельствах, я их не знаю. Затем и его родные скончались, наследников не было, и в итоге там все обрушилось». «Нехорошее место», — уточнил лихо. «Странно от вас такое слышать, Нестор Нимыч. Обычное, просто неприятное. Но овраг глубокий». «Даже в самом глубоком овраге, Олимпиада Потапна, люди не исчезают бесследно. Это же не ущелье?» Лихо еще раз изучил карту и, сложив, убрал ее назад в ящик своего стола. «Надо бы там осмотреться. Я туда пойду, а вы...» «Могу я с вами пойти?» Снова голова закружилась, и Олимпиада ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. «Мне бы прогуляться». «Вот и прогуляйтесь», — кивнул лихо. «А по оврагам вам лазать совершенно не обязательно». «Но я те места знаю, мы там детьми малину собирали», — резонно заметила Олимпиада. «А вы заблудиться можете». «Скажите, еще упаду и шею сверну», — усмехнулся лихо. «Со мной, Олимпиада Потапна, такое случиться не может». «Но все же, могу я с вами пойти?» Лихо смотрел на нее с полминуты задумчиво и, наконец, кивнул. Шляпу надел, трость взял и коротко приказал. «Не отставайте». Идти предпочел пешком. Для этого нужно было пройти почти весь город. Потом по старому мосту, он располагался в шагах в 40 от затоны, а затем еще на пригорок подняться. Там на горке стояла когда-то усадьба, а теперь от нее даже фундамента не осталось. Все заросло бурьяном, малиной, крапивой, ею непременно, а еще иван-чаем. Олимпиада то место с детства помнила. И даже помнила до сих пор, где начинается обрыв, тот самый Пригорский овраг, который образовался как-то сам по себе еще при жизни старого боярина Пригорского. Прогулка и в самом деле пошла Олимпиаде на пользу. На улице дышалось легче и пахло уже совсем по-летнему, свежими, вымытыми ночным дождем улицами, пионами, белым шиповником, жасмином самую малость. Возле реки, конечно, житийный. Старый мост вполне оправдывал свое название. Его давно не подновляли, красили еще, должно быть, в уже далеком олимпиадином детстве, и идти по нему было немного страшно. «Вы первая», — велел лихо, коротко склонившись и с тревогой оглядывая ветхие опоры моста. Спорить Олимпиада не стала, за перила ухватилась и быстро перешла на ту сторону. Дождавшись, пока она окажется на твердой земле, и сам лихо ступил на мост. Миновал его весьма поспешно, и уже за его спиной одна из опор вдруг обрушилась с треском, и доски посыпались в воду. Возмущенные вопли из-под воды послышались тотчас же. лихо погрозил всплывшим мавком пальцем и сокрушенно покачал головой. «Назад придется крюк делать. Знаете вы, что в городе говорят?» Олимпиаду смена темы удивила. «О чем?» «О вас и обо мне». Против своей воли Олимпиада покраснела немного, но успешно это скрыла, сильнее надвинув на лицо платок, точно пыталась укрыться от солнца. «Да, это сложно не услышать, мне маменька сказала». «Вас это не беспокоит?» Лихо нагнал ее и начал взбираться по пригорку, руку предложил, на которую Олимпиада оперлась с радостью. «Это чернит вашу репутацию». «Сплетни чернят только репутацию того, кто их распускает», — спокойно возразила Олимпиада. «Вас это, кажется, беспокоит?» Лихо покачал головой. «Я, Олимпиада Потап, на перекати поле. Я в самом скором времени Загорск покину, и что тут обо мне говорят, будет уже неважно. Что мне за дело до того, худая обо мне останется память или добрая? Вам же здесь жить». «Я, Нестор Нимыч, все про себя знаю. И ничего дурного не делаю, как и вы, надеюсь». Лихо кивнул. «Даю вам слово». «Ну так зачем нам беспокоиться о слухах? Вот этот овраг». Олимпиада выпустила руку Лихо и указала на густые заросли крапивы, бурьяна, малины и кривого орешника. «Почему он заинтересовал вас, Нестор Нимыч?» Лихо тростью раздвинул кусты и, на корточки присев, изучил темный провал, из которого пахнуло сыростью. Олимпиада невольно обняла себя за плечи и глаза прикрыла. Холодно, жутко и недобро как-то в этом овраге. Когда она ребенком прибегала сюда, ей так не казалось, но то ли детские воспоминания были не крепки, а то ли за прошедшие годы здесь произошло что-то дурное. «Гиблое место». Лихо выпрямился и руку ей протянул. «Осторожнее, Олимпиада Потапна, отойдите от края». Олимпиада сделала шаг назад. «Гиблое?» «Как в лесу сегодня». Лихо переносицу потер, пальцами по лбу провел к виску, точно пытался разогнать боль. «Так бывает, если землю напоить кровью». «Здесь убили кого-то?» Олимпиада вперед подалась, пытаясь заглянуть во враг, в глубокую его недобрую черноту, но Лихо удержал ее за локоть и отвел подальше. Солнце светило ярко, но согреться оказалось нелегко. «Не убили. Захоронили без надлежащих почестей и сделали так, чтобы беспокойник не смог встать. Это постепенно отравило овраг и все окрестности. И здесь стало опасно появляться. Потому, скорее всего, и люди пропадают. Место жертвы требует». Олимпиада привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть хоть что-то за малиной и чахлым больным орешником. «Не замечала в детстве ничего подобного». «Место это изменилось со времен вашего детства?» — уточнил Лихо. Олимпиада нахмурилась. «Пожалуй». «И как именно? Что вы чувствуете?» Олимпиада посмотрела на него удивленно. Лихо стоял, сунув руку в карман, и медленно переводил взгляд с ее лица на овраг и обратно. Взгляд был стеклянный, как уже случалось, колючий, внимательный, и от него становилось не по себе. «У вас хорошее чутье, Олимпиада Потапна». «Холодно здесь», — сказала, наконец, Олимпиада. «Не холодно. Знобка. Точно сквозит откуда-то. И сразу не почувствуешь, но гнилью пахнет. Когда мы сюда детьми бегали за малиной, тут, на пригорке, всегда было в солнечную погоду очень жарко». «И ягод нет больше», — задумчиво проговорил Лихо. «Подождите меня здесь, Олимпиада Потапна. И вот, подержите». Отдав ей трость, Лихо начал ловко спускаться по почти пологому склону, лишь изредка, чтобы удержать равновесие, хватаясь за ветви лещины. Олимпиада постояла немного, сжимая трость и глядя ему вслед. Заросли бесплодной малины, бурьяна и орешника шевелились так, точно пережевывали, а то и переваривали уже незваного гостя. Холодок пробежал по спине, в шею кольнул. Не раздумывая более, Олимпиада поспешила следом за Лихо, опираясь на трость. В земле перепачкает, но ничего, очистит. И платье очистит, и сапожки. Земля была жирной, черной, одновременно сытой и голодной. Она с радостью принимала в себя ноги Олимпиады, почти по щиколотку засасывала, а отпускала неохотно, с громким мясистым чавканьем. «Жертвы требуют», — так ведь сказал Лиха. Олимпиаде она казалась почти живой и в то же время мертвой. И тишина тоже стояла мертвая, если не считать этого гадкого чавканья и шелеста раздвигаемых листьев. Ни одна птица не пела, не было слышно мелких грызунов или насекомых, даже звуки города и близкого луга и леса точно кто-то приглушил или, вот еще жуткая мысль, съел. Наконец, нога Олимпиады окончательно застряла. Она подергалась, пытаясь освободиться из этого плена, но только сильнее увязла, точно в болоте. Сердце сдавило. Горло сжало, и в первую минуту Олимпиада не могла издать ни звука. Так и сгинет она здесь, в этом овраге, как и пропавшие крестьяне. «Помогите!» — выдавила Олимпиада, и собственный голос показался ей слабее комариного писка. Щиколотка начала болеть, та самая, которую накануне Олимпиада подвернула. Компресс спас ее ночью, но теперь боль стала почти нестерпимой. «Ну нет», — сказала себе Олимпиада. «Если уж она в море не прыгнула, как можно позволять сгубить себя какой-то глине?» Подобрав юбку, Олимпиада принялась расшнуровывать ботинки. Спустя минуту ей удалось, наконец, высвободить одну ногу, а потом на всякий случай разуть и вторую. Босиком идти по земле было странно. Холодно было, ветерок трогал аккуратно щиколотки и точно приноравливался, куда бы укусить. Земля вибрировала. Что-то рвалось из нее наружу. Олимпиада сделала несколько осторожных шагов и почти сразу же на третьем или четвертом уколола босую ногу. Прямо под ее ногами, из-под земли, из-под красноватой глины проступали очертания скелета, и осколок кости вонзился ей в пятку. Олимпиада отступила поспешно, а скелет, кажется, шевельнулся, но встать не смог. Затрещал и вдруг обмяк. Олимпиада еще шаг назад сделала, споткнулась о собственные намертво в глине увязшие сапожки и упала бы, не подхвати ее сзади Лиха. «Я ведь просил вас оставаться наверху». Олимпиада указала тростью на скелет, не в силах проговорить ни слова. Скелет не напугал ее сам по себе, но было в нем нечто до того неправильное, что сердце прихватывало. «Постоять-то хоть спокойно вы можете?» — спросил Лиха хмуро, выпуская ее из объятий. Олимпиада кивнула. Лиха подошел, на корточки присел и провел ладонью по костям, едва их касаясь. Головой покачал. «Думаю, это кто-то из пропавших». «Нож вон лежит, ремень мужской. Придется все тут перекопать. Вы босиком?» Когда он сидел и смотрел снизу вверх, становилось от чего-то не по себе. Впрочем, Олимпиада в принципе терялась, когда на нее смотрел красивый мужчина. Подвоха ожидала обиды, как от своего мужа-покойника и его приятелей. Алиха все ожидания обманывал. Слухи ничем не подтверждал, да и вел себя, пожалуй, не как ожидалось от столичного красавца, застрявшего в провинции. Сдержан был, холоден и опаслив. Вот что пришло Олимпиаде в голову. Чего он боялся? Чего вообще может бояться член Синода? Вот это уже пугало саму Олимпиаду. «Я... Идемте». Лихо трость у нее забрал, предложил свой локоть и направился к обрыву. Где-то там, за зарослями бурьяна, было голубое небо, было солнце, была жизнь. Олимпиада вдруг поняла, что ей отчаянно хочется. Ей просто непременно нужно выбраться отсюда. Она вцепилась в руку Лиха и поспешила вперед, не обращая внимания на то и дело попадающие под босые ноги камешки и коренья. Все лицо Мишки было расцарапано мелкими, ярко-красными, должно быть, очень болезненными полосами. Самое яркое — на носу. Еще немного кровоточило. И Мишка пытался стереть выступающую кровь, морщился от боли, кривился и вяло беззлобно ругался. Увидев брата своего в таком виде, Олимпиада ахнула и выбежала за аптечкой. «Вы никак со стаей кошек подрались, Михаил Потапыч?» усмехнулся Лихо, разглядывая подчиненного. «С Доможирихой поговорил одной в слободке», — прогундосил Мишка. «Огонь, соседка. Я ее расспросил о Семеновой и ее подругах». «И что же?» Да нормальные были девицы, особенные не лезли никуда. Любопытствовали, было дело. Расспрашивали соседи о житье-бытье, об обычаях, заговоры какие-то собирали старые, подблюдные песни. Но доможериха клянется, что не надоедали они никому, и вреда им никто из слободских, да и из загорских вообще причинить не мог. Тем не менее, у нас 4 убитых девицы и 1 пропавшая. А с нитью что? Мишка был вынужден на некоторое время замолчать, поскольку вернувшаяся Олимпиада занялась его царапинами. Обработала их каким-то отваром, мазью смазала ярко-зелёной, отчего стал Мишка похож на какого-то нелепого тигра с детского рисунка. Лицо он постоянно трогал, Олимпиада била его по рукам и хмурилась. Потом сказала «чаю заварю» и вышла. Босиком, как шла все это время, точно не замечала отсутствия обуви. Лихо кивнул сам себе и вновь вернулся к делам насущным. «Так что вы о шнурке узнали, Михаил Потапыч?» «Шёл китайский привозной. В Загорске такого не бывает. Какой-то дорогой страшно». «Как я и предполагал». Кивнул лихо. «Благодарю за чай, Олимпиада Потапна. Вам, может быть, туфли раздобыть?» Олимпиада посмотрела вниз, кажется, только сейчас увидела свои босые ноги, и румянец прилил к щекам. Поднос с чашками и чайником задрожал в руках, и лихо едва успел подхватить его. «Присядьте». Он водрузил поднос на столик и кивнул Мишке. «Отыщите сестре обувку, Михаил Потапыч, и заодно узнаете, нет ли новостей из оврага». Туфли были принесены. Простенькие, стоптанные, но Олимпиада приняла их с благодарностью и немалым смущением. После этого пили чай молча, дело не касаясь, думая о своем. Лихо размышлял все больше о Петербурге. Здесь дела его практически завершены. Место тихое, никакой заразой не затронутое. Штерн был неприятным исключением, а кроме него никто не пытается прибегнуть к противоестественным силам или же нарушить уложение Синода. Мелкие нарушения, конечно, есть, как и везде, но присутствия его они не требуют. Михаил Потапыч Залесский вполне годится на роль местного начальства. Рекомендательное письмо для него уже готово. Если что и заставляло лихо задержаться, это Олимпиада. Так просто ведьмы силы свои не теряют. И сны вещи и мрачные они тоже не видят без причины. И уж точно мало кто из ведьм, созданий эгоистичных, себелюбивых, умеет глядеть через морок, в самую суть. Ведьму, если она не готова к обману, обмануть проще, чем любого человека, напрочь лишенного силы. «Шуликуну надо написать», — решил лихо, — «рассказать об Олимпиаде Штерн. Глядишь, у него и найдутся толковые соображения, как следует поступить. Может, к себе возьмет. В Загорске ей делать нечего, а уж особенно теперь, когда про нее сочиняют глупые сплетни. Пока она была ведьмой и женой ведьмака, небось, опасались шутить так грязно и нелепо. А теперь можно». «Что же делать теперь?» — спросила Олимпиада, отрывая лихо от раздумий. «С чем именно, Олимпиада Потапна?» «С делами». «Вернуться предлагаете к нашим баранам?» Лихо пожал плечами. «Ну что ж, с убийством в Слободке мы, пожалуй, разберемся только когда найдем Семенову. Как рабочую версию можно принять то, что она зашла в тот пропавший дом». Олимпиада прижала руку к рту, глядя испуганными глазами. «Но тогда...» «Михаил Потапыч, пускай городовые всю Слободку прочешут и о доме заодно расспросят», — распорядился лихо. «А вот второе дело гораздо хуже». «Почему это?» — нахмурила лоб Олимпиада. «Потому, Олимпиада Потапна, что убийца хладнокровен, безжалостен и умеет заметать следы не только от живой, но и от мертвой погони. И своими действиями он отравляет землю. Последствия подобного он не мог не знать, а значит, ему попросту безразлично, что будет с людьми. С какой стороны ни посмотри, тут все серьезнее. Узнали вы что-нибудь об умершей?» Мишка мотнул головой. «Не слишком-то много, Нестор Нимыч. Приехала, поселилась в гостинице, прогуливалась по городу, обедала в чайных. Все чин-чинарем. Не особенно уж, простите, примелькалась». «Я понял, понял». Лихо отставил чашку, поднялся и прошел по комнате, заложив руки за спину. «Некто достаточно состоятельный, чтобы заказать себе шелк из Китая, да еще и бросить его на трупе, убивает женщину. И вот тут возникает закономерный вопрос. Как наш убийца выбирает жертв? Видит вдову и решает ее убить или же выманивает ее? Зачем она вообще в Загорск приехала? Мишка нахмурился, припоминая подробности разговоров. «Вроде бы по объявлению какому-то. Знаете, одно из этих глупых объявлений в газете, где состоятельный приказчик ищет себе зазнобу еще богаче». «Погодите-ка, Нестор Нимыч». Олимпиада вскочила и, шлепая слишком большими для ее аккуратных ножек башмаками, бросилась к столу, на котором скопились газеты за последние 2 недели. У Лиха все не доходили руки разобрать их, сделать кое-какие вырезки, а остальное выбросить. Олимпиада перебирала газеты пару минут, после чего победно ахнула. «Вот, взгляните!» Она ткнула пальцем в объявление, обведенное замысловатой рамкой, какой помечали обычно брачные предложения. «Состоятельный вдовец, 46 лет, желает познакомиться с вдовою лет 40 для совместного утешения разбитых сердец». «Так это теперь называется». Лихо посмотрел на Олимпиаду. Вдова 28 лет смотрела на него в ответ заинтересованно. «Браво, Олимпиада Потапна! Отправляйтесь в редакцию и выясните, кто подал это объявление, и не было ли у них еще подобных в последние несколько лет. Здесь еще указан ящик до востребования. Михаил Потапович, займитесь. Я к Егору Егорычу, может быть, у него есть какие-то новости о наших убитых». Загорские ведомости основал лет 40 назад купец Прыткин. Главным образом для того, чтобы рекламировать свое мукомольное производство. Ну и чтобы описывать все важные события из жизни супруги своей, Марии Андреевны. Первые номера были вставлены в рамки и вывешены в сенях старого купеческого дома, со смертью Прыткина, отданного под редакцию. Здесь все еще пахло мукой, пудрой и свечным воском. Хотя все без исключения перешли в здание на керосиновые лампы, чтобы, не дай бог, открытый, незащищенный стеклом огонь не перекинулся на драгоценные бумаги. По коридорам и комнатам сновал народ, слышно было уханье печатного станка, расположенного в подвале. Суета была невозможная, а главное — бестолковая. Создавалось впечатление, что все эти люди бегают по коридорам и этажам безо всякого смысла, просто так. Несколько раз Олимпиаду толкали, один раз прижали к стене и больно ткнули под ребра углом папки, а все ее попытки хоть с кем-то переговорить успехом так и не увенчались. Единственным, кто обратил на Олимпиаду внимание, был Кузнецов Бирюч. Он протиснулся сквозь толпу, за руку ее схватил и поцеловал ладонь влажными губами. Сразу же захотелось вытереть чем-нибудь руку. Но платка при Олимпиаде не оказалось. Украдкой она потерла ладонь о стену. «Олимпиада Потаповна, какими судьбами, голубушка?» «По делу, Егор Петрович», — ответила Олимпиада. «В отдел объявлений. Не проводите меня?» Кузнецов, Бирюч, услышав свое подлинное имя, поморщился. Вот мечталось ему быть Евграфом Поликарпычем, и даже усы он себе начал отращивать соответствующие. Усами этими он походил на портрет Евграфа Давыдова, а всем прочим — на мелкую назойливую мошку. «А как бы мне получить от вас пару комментариев, Олимпиада, голубушка?» Он снова попытался взять Олимпиаду за руку, но она успела отстраниться, борясь с чувством брезгливости. И сразу же почувствовала — платье у нее грязное, ботинки с чужой ноги, и вся она несуразная, и оттого липнет к ней всякая дрянь. «Вы же теперь в полицейском управлении служите, голубушка!» — продолжил Бирюч весьма неприятным тоном. Ясно было, что в таланты ее и полезность он не верит, намекает на всякое, но открытым текстом сказать не может. Ведьма все-таки. В то, что Олимпиада Штерн утратила совсем магический свой дар, в городе так до конца и не поверили. И потому отношение к ней было совсем странное. Смесь опаски и брезгливости. И проступки и грехи Штерна ей простить никак не могли. Это тоже. «Не прокомментируете ли вы, Олимпиада Потапна, голубушка, последние события? Что, к примеру, говорят в полицейском управлении?» «О чем, Егор Петрович?» Кузнецов Бирюч заново поморщился, повел шикарными, не по такой роже, усами и, в конце концов, как-то неприятно причмокнул. «Так разговоры в городе-то ходят, Олимпиада Потапна. Душегубство у нас завелся, говорят. А кроме того, арестованный в Остроге помер. Всякое словом происходит, Олимпиада Потапна. Ничего я не хочу сказать, но при супруге вашем покойном таких дел не было». «В самом деле?» Олимпиада посмотрела на журналиста недобрым взглядом. Будь она все еще ведьмой, и вспыхнул бы он, как спичка, и разом сгорел. По счастью, сил у нее совсем не осталось, что уберегло неприятного этого человека от мучительной гибели. Впрочем, Кузнецов и сам уже понял, что сболтнул лишнее и отступил. «Вот что я скажу вам, Егор Петрович. До тех пор, пока господин Лиха с официальным заявлением не выступит, держитесь лучше от полицейского управления подальше. Не мешайте следствию. И проводите меня уже, наконец, в отдел объявлений. Я тут по рабочей надобности». Кузнецов пробормотал себе под нос что-то весьма неприятное о работе Олимпиады, но она предпочла пропустить оскорбление мимо ушей, дабы не доставлять журналисту нового удовольствия. Улыбнулась даже, но должно быть по привычке по-особенному, по-ведьмовски, потому что Кузнецова-Бирюча перекосила на мгновенье, а затем он засеменил суетливо вглубь старого здания, увлекая Олимпиаду за собой. Отдел, отвечающий за объявления, расположен оказался в самой дальней части издательства между архивом и столовой. Из одной двери пахло пылью и временем, из другой — пирожками, а по центру висела криво табличка «Стучите», напечатанная на картоне типографским способом. Олимпиада и постучала. Из-за двери, правда, никто не появился, зато из столовой выглянула сухонькая Елизавета Якубовна Шишига, престарелая чертовка, памятная Олимпиаде еще по детским годам. Когда-то она заведовала городской публичной библиотекой, но в усмерть рассорилась с тамошней доможирихой, соседкой, до ужаса властной и самолюбивой. Матушка Слега чертей за полновесных соседей никогда не считала. То же касалось и колдунов, и колдовок разных мастей. Так что и Олимпиаде доставалось в детстве. А потому выжила Елизавету Якубовну из библиотеки. Где с тех пор обреталась и чем занималась чертовка, Олимпиаде известно не было. Но по всему, видать, она сыскала себе неплохое местечко. Шишига. Один из вариантов названия чертей. Также шишигой могли назвать лешего, домового, овинного и прочее. Слега. Длинная жердь. Положенные поперек стропил слеги служат основанием кровли. Сдвинув очки на кончик острого носа, чертовка оглядела Олимпиаду, а после надкусила пирожок с повидлом, который держала в руке. «С чем пожаловали? Олимпиада Потапна!» «Мне бы поговорить с начальником отдела объявлений. По служебной надобности». И Олимпиада вытащила из кармана загодя припасенное письмо за подписью Лиха и важного вида полицейской печатью. Елизавета Якубовна изучила письмо все так же поверх очков. Отродясь, у чертей проблем со зрением не было. Кивнула и толкнула, наконец, дверь в нужный отдел. «Присаживайтесь, Олимпиада Потапна, и говорите, с чем к нам пожаловали». Выслушав просьбу и еще раз прочитав письмо из полицейского управления, на второй раз с куда большим тщанием, Елизавета Якубовна выдвинула ящик в большом картотечном шкафу и принялась перебирать карточки. «Здесь это где-то здесь, вот. Держите, Олимпиада Потапна. От сих до сих все объявления за последние 4 года». «Немного», — оценила Олимпиада. Чертовка усмехнулась. «Ну так, Олимпиада Потапна, мы тут все же по старинке живем. Чай не Петербург и даже не Москва. Если хотите знать мое мнение, то все это баловство и до добра довести никак не может. Лучше уж по старинке, по сговору родителей. А то как знать, на какую уж, простите мне такое слово, нечисть нарваться можно». С этим Олимпиада и спорить не собиралась. Вдовица, и должно быть, не одна через объявление пострадала. Чистая была правда. Объявление было подано анонимно? На ящик до востребования? Лихо покачал головой. Этого следовало ожидать, но досада все равно брала при мысли о подобном раскладе. Хитер, хитер душегуб. «И как ведомости наши допустили подобное?» — насупился Мишка. «А никак, Михаил Потапыч. Они процент свой с подобной переписки имеют, и прочее их не тревожит, как и любую иную газету в нашей славной империи». Лихо вскочил со стула и легкой пружинищей походкой, сбрасывая накопившееся раздражение, прошелся по кабинету 2 или 3 круга. Треснул стакан с чаем, да портрет государя покосился немного. Пришлось поправлять. Листок этот с объявлениями, по сути, даже не приложение к местным ведомостям, а самостоятельная газетенка. Распространяется повсеместно и полон приглашений буквально куда угодно. Много ли на этот ящик объявлений дано, Олимпиада Потапна? 2 всего. Раскрыв папку, Олимпиада принялась раскладывать на столе небольшие, на машинке отпечатанные листки с короткими и весьма завлекательными текстами. Вот эти. А вот эти 2 дюжины мне показались весьма подозрительными. Мишка выхватил листки из рук сестры и быстро проглядел их, хмуря косматые свои брови. «Так тут же совсем другой адрес, сейчас Олимпиада Потапна. Не Москва даже. Тут Петербург, тут Торжок, а тут и вовсе, прости, государь, Одесса». Лихо протянул руку, и Мишка, смутившись немного, так частенько случалось с ним после таких вот приступов порывистых, передал стопку карточек. «Места разные», — согласилась Олимпиада, — «и годы разные. А человек писал один». «Из чего ты взяла эту Олимпиаду Потапна?» «Да зовите вы уже сестру сестрою», — отмахнулся Лихо, возвращая объявление женщине. «Тем более, что она у вас кругом права. В самом деле один человек писал». Мишка, не веря, перечитал все сызново и только покачал головой. «И как вы с сестрицей моей определили это, Нестор Нимыч? Не иначе волшебство какое-то». «Построение фраз», — принялась перечислять Олимпиада. «Выбор слов. И вот еще словечко «шарманный». «Какой?» Мишка снова проглядел объявление, отыскивая сего невероятного словесного уродца. «Шарманный господин. Шарманный офицер». «Симпатичный, надо полагать», — хмыкнул Лихо. «Чудесное правослово изобретение. Надо будет подарить Пановскому. Он подобная страсть как любит. Год еще будут все у него при дворе шарманными». «Что еще про объявление скажете, Олимпиада Потапна?» Олимпиада вернула листки в папку и аккуратно завязала ленточки. «Немного, Нестор Нимыч. В газете хранят подобную корреспонденцию не более 5 лет. Самое старое объявление, что я нашла, то самое одесское, как раз 5-летней давности. Но было ли оно первым, или же более ранние сожгли, этого я не знаю, да и никто не скажет. У Елизаветы Якубовны Шишиги, заведующей газетным архивом, память, конечно, цепкая, но она больше криминальной хроникой увлечена, чем любовными романами. В остальном за 5 лет 27 объявлений приблизительно одного содержания, обращены к состоятельным вдовам, обещают сердечную дружбу с образованным интеллигентным человеком средних лет, уставшим от одиночества. Где-то он явно говорит о браке, где-то жалуется на стесненные средства и весьма откровенно ищет богатую невесту, где-то речь лишь о нежной дружбе, но смысл все равно один». «Цель одна», — Лихо потер подбородок. Олимпиада кивнула. «Откуда бы письмо ни было отправлено, суть сводится к одному. Некий состоятельный господин приглашает вдову свести с ним личное знакомство в тихом, благолепном провинциальном городе Загорске». «Итак, мы разыскиваем некоего средних лет господина, свободно перемещающегося по стране. Значит, все же при средствах или при службе». Мишка с размаху сел на жалобно скрипнувший стул и вытащил из-под пресс-папье лист бумаги. «Я так понимаю, письма от вдовушек он должен сам получать?» «По предъявлению паспортной книжки», — кивнул Лихо. «У него, может быть, для этого сообщник, но...» «Нет, едва ли. Масштаб у дела не тот». Мишка быстро написал несколько строк и повернулся к сестре. «Каких адресов всего больше?» Лихо откинулся на спинку своего кресла, скрестив руки на груди и наблюдая, чуть прикрыв веки, за братом и сестрою, обсуждавшими дело. Решение он принял самое верное. Лучше Михаила Потапыча Залесского ему тут начальника полиции не сыскать. И сестра его. Стоило ей сосредоточиться на деле и позабыть об окружающем мире, как слетали с нее неловкость и стеснение, и понятно становилось, что молодая женщина на своем месте. Ум у нее цепкий, наблюдательность немалая, и подумать только. Этакое сокровище, задумал Штерн, в дом запрятать, чтобы она ему ведьмачей рожала. «Нестор Нимыч!» Окрик Олимпиады заставил Лихо очнуться от не вполне подобающих мыслей. «Что?» «Чай». Олимпиада подвинула к нему новый стакан. Прежний от беспокойства его сгинул вместе с серебряным подстаканником. «Крепкий с сахаром. И соображения Михаила Потапыча». Лихо поднял взгляд с тем, чтобы обнаружить напротив пустое место. «Он в слободу убежал», — сказала Олимпиада. Опять там какие-то беспорядки». Лихо потер лоб. С делом убитой вдовы начало все понемногу проясняться, хотя новые тела и количество объявлений наталкивало на мысли исключительно черные. Но вот кровавая расправа над девицами и исчезновение одной из них все так же оставались загадкой, и притом весьма бессмысленной. И ее следовало решить как можно скорее, пока вся слобода не вспыхнула, как промасленный фитиль. «Найдите эту вашу кикимору, Олимпиада Потапна», — распорядился лихо. Иных ниточек, кроме странного дома, у них не было. «Допросим нечисть основательно». Кикимора, как оказалось, уже некоторое время дожидалась в приемной, не решаясь о себе напомнить. Худенькая, востроносая, замотанная в пестрое тряпье, она забилась в самый темный угол, с беспокойством поглядывая на людей, бегающих туда-сюда с различными поручениями. Олимпиаду и саму первое время полицейское управление приводило в замешательство и даже пугало. Особенно если приводили буйного арестанта, и он начинал рваться из своих пут и грозить всем расправою. Но со временем, еще при Штерне, она привыкла. И сейчас находила эту суету даже умиротворяющей. Раз суетятся, значит, работают. А если работают, то, стало быть, и порядку в городе больше. «Идемте, матушка». Подойдя к кикиморе, Олимпиада протянула руку. «Вопросы к вам есть?» Кикимора беспокойно дернула головой. «Ничего лично для вас дурного не будет», — уверила ее Олимпиада, стараясь улыбаться ободряюще. «А тем временем мы вам место выправим, как я и обещала». Кикимора после этих слов немного приободрилась, но, увидев в кабинете лихо, снова оробела и на пороге запнулась. Олимпиада взяла ее под локоть и усадила в стоящее возле стола кресло. Лихо разглядывал ее некоторое время, отчего несчастная кикимора старалась сделаться все меньше и меньше, пока не вжалась в сиденье, не втянула голову и не начала напоминать куль с тряпьем в лавке старьевщика. Олимпиада кашлянула. «И как вас величать, матушка?» «Анфису кликали», — пробормотала кикимора. Держалась кикимора робко, скованно, стараясь занимать на кресле как можно меньше места и одновременно с ним слиться. Чтобы хотя бы немного ее успокоить, Олимпиада поставила на столик тарелку с баранками. Угощение помогло понемногу кикиморе освоиться, и вскоре она сбросила с косматой головы платок, приосанилась и принялась с удовольствием грызть небольшие баранки, макая их в чай при необходимости. Подождав, пока Анфиса прикончит две чашки, лихо, наконец, принялся за расспросы. Впрочем, сказать кикимора могла не так уж много. Она была в слободе недавно. Местных едва знала и даже сплетнями поделиться не могла. А про дом лишь повторила прежний свой рассказ, который не стал выглядеть за прошедшее время менее странно, если не сказать завирально. «Зашла я, значит, батюшка, в дом этот?» Кикимора отвлеклась ненадолго, чтобы прожевать размоченную в чай баранку. «Зашла, а сила-то меня оттуда и вышвырнула. Ап, и на улице я, и только искры из глаз летят. Я и подумала, нечем мне в том доме делать, коли уж мне не рады». Лихо повертел в пальцах баранку и уточнил. «Нельзя ли, матушка, поподробнее? Что это значит «не рады»?» «А то и значит, батюшка», — вздохнула кикимора. «Захожу и чую. Холод вот тут вот, на загривке. И мнится мне, шепчет кто-то тихонько, точно сквознячок какой. Не твое это место, не тебя ждали. И вон меня из дому. Я и не стала больше счастья пытать». Про холодок на загривке и шепоток — то была, конечно, выдумка, но в целом что-то было в том доме. Олимпиада все пыталась припомнить, как он выглядит, но не сумела. Остались в памяти детали вроде густого неопрятного малинника возле крыльца, но не более. Отправив кикимору к секретарю составлять прошение, лихо поднялся и принялся расхаживать беспокойно по кабинету из конца в конец. То и дело он останавливался, поднимал глаза на портрет государя и словно вопрошал «Что же делать?» или «За что мне это?» «Может быть, еще раз взглянуть на пустырь, Нестор Нимыч?» — предложила Олимпиада. «Или на дом, если он вдруг появился?» Лихо покачал головой. «Если дом этот появился, то сей Китежград следует немедленно сжечь. Не к добру такая сила в этом тихом городе». «Вы сталкивались уже с подобным?» — спросила осторожно Олимпиада. Лихо покачал головой. «Я нет. Но в архивах синодских есть записи о таких оказиях, и не помню, чтобы хоть где-то дело добром закончилось. Если дом Кикимору не пускает, стало быть, либо ждет кого-то конкретного, либо нечистью брезгует, предпочитая питаться человечиной. В обоих случаях ничего доброго ждать не приходится. Но взглянуть на место это со стороны и лишний раз разговоры послушать не помешает. Идемте, Олимпиада Потапна. Заодно и прогуляемся перед ужином. В Слободе к приходу их все уже успокоилось, благодаря усилиям Михаила Потапыча и городовых. Однако висела еще в воздухе некоторая напряженность. Тревогой веяло. Лихо прислушался, пытаясь уловить источник этой тревоги. Сделал бездумно несколько шагов, но далеко уйти не успел. Олимпиада удержала его за обшлаг рукава и сказала тихо, встревоженно. «Взгляните, Нестор Нимыч». Дом стоял на своем месте, как ни в чем не бывало, и выглядел презаурядно. Старый, неухоженный, с покосившейся крышей, основательно вросший в землю, так что крыльцо его почти сравнялось с ведущей через малинник и дикий шиповник тропинкою. Калитка была распахнута вполне гостеприимно, и капли дождя поблескивали на темно-зеленых резных листьях. Где бы ни побывал этот дом, совсем недавно там дождь был, а то и гроза полновесная. Из-за калитки тянуло горечью. Еще больше исчезновения и появления дома удивляло то, как смотрят на него местные жители, редкие прохожие. Они с тревогой и неодобрением, а некоторые и с явной ненавистью косились на стоящий рядом дом Семеновых. Этот же загадочный дом путешественник словно обходили своим вниманием. Взгляд их скользил, ни за что особо не цепляясь, сворачивал в сторону. Словно и не было тут ничего, а если и было, от людских глаз скрыто. Людям не видно, соседям не рада. Интересное место, нечего сказать. Если забежала сюда той страшной ночью девица Семенова, то, должно быть, сыскать ее живою и невредимой уже не получится. Лихо вздохнул с досадою. С тех пор, как государь позвал его на службу, нечасто он сталкивался с вещами, которых не понимал, и еще меньше вещей вызывали у него опасения. И нехорошие такие мурашки, то и дело пробегавшие по спине. Все время казалось, это ему-то ему, что поглядывает из окон этого домишки кто-то недобрый. Следит за ним неподвижный, почти тревожный взгляд и выжидает. «Заглянем?» Предложила с некоторой опаской Олимпиада Потапна, на которую дом, кажется, не произвел столь же сильного впечатления. «Что вы видите?» — спросил лихо. Олимпиада бросила на него сторожкий взгляд и головой покачала. «Ничего особенного, Нестор Нимыч. Никак это было с домом Сусанны Леснецкой. Просто старый он, заброшенный». «А что насчет слов Кикиморы?» — напомнил лихо. «Будто не ждут нас здесь». Олимпиада улыбнулась едва заметно. «Конечно, не ждут. Но силы неведомой я не чую». С большой неохотой, самому себе удивляясь, шагнул лихо за калитку и направился к вросшему в землю крыльцу. Замер в нескольких шагах от него, прислушиваясь к шелесту невесть откуда взявшегося ветра. Шепоток ему почудился. Странный такой шепоток, поэтический. «Прах и гнилость, накренилась, а стоит...» Строки из стихотворения Иннокентия Анинского «Старая усадьба». «Слышите, Олимпиада Потапна?» — уточнил лихо. «Стихи будто». Олимпиада прислушалась, склоняя голову к плечу. «Нет ничего, только ветер». Лихо, чувствуя все больше нарастающую внутри тревогу, а это никогда не приводило к добру, пошел вперед. Дверь скрипнула, сама с собой открываясь, и в звуке этом почудилось ехидство. «Заходи уж, соколик, коли пришел». Переборов напряжение, лихо переступил порог. Олимпиада за спиной его вскрикнула. «Что случилось?» Развернувшись, лихо подхватил молодую женщину под локоть. «Я... ничего». Приподняв подол юбки, Олимпиада посмотрела, удивлённо и как-то обиженно, на свои ноги, обутые в неудобную чужую обувь. Едва на гвоздь не напоролась. «Идемте отсюда», — велел лихо после секундных колебаний. «Он — опасный спутник, а в таких местах тем более. В старых заброшенных домах и без того несчастья копятся, прячутся по углам и ждут своего часа. То половица подломится, то балка сверху упадет, устав держаться. А уж здесь и подавно находиться не следовало ни лихо, ни олимпиаде. Взяв женщину, слабо сопротивляющуюся, под локоть, лихо повел ее прочь. Оказавшись за калиткой, оглянулся на дом, который пошел, как показалось ему, зыбью, но устоял, удержался на месте. «Отцепить бы его для начала», — пробормотал лихо взглядом ища городовых. «А лучше сжечь». Ответом на это был тихий вой из трубы. «Ветер. А может, сила неведомая, которой неохота гореть?» «Пока не сожгу», — пообещал лихо, косясь на дом. «Если ты никого не сожрёшь». Дом не ответил, да и не должен был. Сказки и предания наделяли места особую силой и даже разумом. Но на поверку выходило, что все это обитавшие там соседи. Лешие, домовые да дворовые. С тех пор, как стали они жить с людьми бок о бок, побосёнки о гиблых странных местах сошли на нет. И вот теперь одно такое появилось. И лих, не видя перед собой его обитателя, способного послужить объяснением всех странностей, был немного озадачен. Впрочем, думать о странностях этого дома сейчас было не досуг. К ним от ворот бежал Мишка, на ходу теряя, ловя и снова теряя форменную фуражку. «Нестор Нимыч! Нестор Нимыч! Новости от гор!» «Что там?» — спросил лихо самым неодобрительным тоном. Только-только успокоили слободу, и снова Мишка басом своим зычным собирался ее перебаламутить. Поняв свою ошибку, Мишка понизил голос, что, впрочем, только подогрело интерес немногочисленных прохожих. «Все, как вы и предполагали, Нестор Нимыч. Тела». «Много?» — нахмурился лихо. «Пропавших, говорят, порядком. А еще две или три женщины во вдовьих платьях. Доктор сказал, что судить еще рано, но по косвенным признакам говорит почти наверняка — удушение». «Опись вещей составьте к завтрашнему дню», — вздохнул лихо. «Будем искать». На осмотр новых покойников лихо олимпиаду с собою не взял. А она и не настаивала. Не хотелось ей лишний раз на мертвецов смотреть. Да и ходить в чужой обуви оказалось делом весьма неприятным. Поэтому без возражений Олимпиада взяла коляску и направилась домой, заглянув только по дороге на рынок. Пирогов хотелось с капустой. Поставив тесто подходить, накрыв его тяжелыми пуховыми подушками, Олимпиада провела какое-то время в саду, где к вечеру стало особенно приятно. Никакой тяги к огородничанию у нее отродясь не было, но всякая ведьма, даже силу утратившая, находит странную радость в травных грядках. А уж они у Олимпиады были на загляденье. И мята, и душица, и зверобой, и пажитник. К моменту, когда настала пора лепить пирожки и отсаживать их в разогретую печь, на подоконник запрыгнул барс. Потянулся вальяжно и весьма благосклонно взглянул на пышное тесто, тяжело лежащее посреди стола. Олимпиада после коротких раздумий отщипнула кусочек, кот тесто съел. За нормальными котами такого не водилось. Облизал усы и морду вымыл самым степенным образом и сел к печи поближе. «Есть новости из леса, любезный барсик?» — спросила Олимпиада, когда стало понятно, что кота просто распирает от желания поговорить, но начинать беседу сам он не хочет по каким-то своим особым кошачьим соображениям. «А то как же, Олимпиадушка Потапна? Прав, прав, лихо. Скверный это лес. Больше трети его умирает совсем. Слышал я, как лешие шепчутся, будто у того леса силу кто отбирает. Кто? Леса всегда были местом обитания различной нечисти, и потому к ним относились с опаской и уважением, даже ведьмы. Всем в них находилось место, и Лишакусь с семьей, и Вихрю, и Еге с ее избушкой. Оборотни резвились на опушках, русалки на полянах собирали ягоды. О том, чтобы кто-то тянул из леса силу, Олимпиада слышала впервые. Леса умирали, конечно, но так все в мире смертно, ничто не вечно. Иногда губил их пожар, иногда болото разливалось там, где прежде весело шелестели кронами березки. Грибы пожирали ослабевшие деревья. Ельники неухоженные душили друг друга, но все постепенно возвращалось к началу. И на болоте была своя жизнь, и на пожарище пробивалась молодая поросль. Однако о том, чтобы кто-то отбирал у леса силу, речи никогда прежде не заходило. И тем более, чтобы об этом шептались лишаки, кому как не им знать, что в лесу происходит. «Надо бы за Пановским послать». Барс, улучив момент, когда, как он думал, Олимпиада на него не смотрела, подцепил когтем и утащил с блюда свеженький, горяченький пирожок. «Когда в лесу происходит такое, только и жди беды». «Так что происходит-то?» Олимпиада на кота шикать не стала. Больно важен был. Но блюдо с пирожками отставила подальше. «Говорю же». «Лес умирает, и лишаки нервничают, шепчутся, будто силу лес свою заповедную теряет, и оттого множатся беды его. А уж почему это происходит мне, Олимпиадушка Потаповна, неведомо». О лесе, окружающем Загорск, Олимпиада размышляла до вечера. Но так ничего и не надумала. Поужинав чаем с пирожками и накрыв блюдо вышитым полотенцем, она поднялась наверх и, не раздеваясь, легла на постель. Хотелось дождаться лиха и выспросить у него новости. Пирожки весьма к разговорам располагают. Поэтому спать Олимпиада не стала, а вместо этого попыталась читать роман некоего Хауарда, который прихватил где-то Мишка. Олимпиада читает «Revolutions of a Lady Detective». Уильяма Стивена Хейварда, одну из первых книг, где выведена «Женщина-детектив». Книга была впервые опубликована в 1864 году и, вероятнее всего, не переводилась на русский язык. Роман о леди-детективе, к тому же скверно переведенный, Олимпиаду не захватил и вскоре ее сморил сон. Во сне шла она по слободке, преследуя кого-то в востроносых басурманских туфлях. Следы его, кровавые, тонкой дорожкой петляли по улице, сворачивали в один, второй палисадник, огибали дома, терялись на мгновенье среди старых, неухоженных надгробий и снова возвращались на улицу. Самого злодея, во сне Олимпиада точно знала, что преследует убийцу, нигде видно не было. Тишина стояла такая, что слышно было стук собственного сердца и тихое свое дыхание. И лишь изредка издалека слабый ветер приносил гул церковного колокола. Следы, петляя, привели, наконец, Олимпиаду на двор странного дома, то появляющегося, то исчезающего, и у самой калитки пропали. Она распахнулась, гостеприимно приглашая внутрь. В окошках пыльных загорелись огоньки. Шепоток послышался, такой же тихий, как ее дыхание. «Пожалуйте». «Пожалуйте, матушка, откушайте с нами брашна нашего иноземного». Брашна. Брашно. Устаревшая. Еда. Угощение. Олимпиада поднялась на крыльцо, шагнула в распахнутую дверь и преломила каравай. И проснулась. Лунный свет заливал ее комнату, серебрил все предметы, придавая им после странного сна особые непривычные очертания — наделяя их странной силой. Снизу доносились голоса. Ровный, спокойный принадлежал, несомненно, лихо, а зычный басок — Мишеньке. И уж точно только Мишенька мог говорить, не проживав еду как следует. Мужчины внизу угощались пирогами.